Глава 9. 9 марта 2013 года. 7:15. Утром голова болела, как Войтых и ожидал. Хотя сказать наверняка, стало ли тому причиной вино или видение, он не мог. Особого желания отправиться на пробежку он не испытывал. Но многолетняя привычка и тот факт, что несколько пробежек он уже пропустил, заставили его встать, умыться холодной водой и выпить таблетку обезболивающего. Он надеялся, что холодный утренний воздух и активное кровообращение помогут ему почувствовать себя лучше. Пока он собирался, его преследовали воспоминания о минувшем вечере. Точнее, о недолгом разговоре на террасе. Мысль об этом моменте заставила его недовольно поморщиться. Именно поэтому он не любил употреблять алкоголь. Даже в малых дозах тот слишком расслаблял его, усыплял самоконтроль. В результате получались такие вот неловкие моменты. Войтуху оставалось надеяться, что Саша отнесется ко всей истории философски. И еще лучше, просто сделает вид, что ничего не произошло. В конце концов, ничего особенного и не произошло. Войтых тряхнул головой, отгоняя эти мысли, и вышел из комнаты, осторожно придерживая дверь, чтобы та не скрипела и не хлопала. Не стоило шуметь и будить остальных. Едва ли кто-то после посиделок накануне обрадуется подъему в начале восьмого. Однако в коридоре его ждал сюрприз в лице столь же аккуратно выходящего из комнаты Вани. Только выходил он не из той комнаты, в которой его поселили с Невом, а из спальни их гостеприимной хозяйки. Одет он при этом был только в джинсы, рубашку держал в руках. Взъерошенные волосы не оставляли сомнений в том, что еще недавно Ваня спал. Справившись с первым удивлением, Войтых не сдержал улыбки. Скрестив руки на груди, он прислонился плечом к стене, терпеливо дожидаясь, когда Ваня прикроет дверь и заметит его. Тот от неожиданности даже вздрогнул. На его лице на мгновение промелькнул испуг, но его тут же сменило обычное, чуть нахальное выражение. «Чего пялишься?» — проворчал Ваня. Он старался говорить шепотом, поэтому прозвучало это очень забавно. Войтых не сдержался и улыбнулся еще шире. «Не говори, что тебе не предлагали. Сам не захотел». Войтых демонстративно вскинул руки, давая понять, что он не в претензии. Ваня надел рубашку, застегнул ее и неловко повел плечами. Было видно, что он почему-то смущен, хотя Войтых никак не ожидал от него подобной реакции. «Расскажешь кому-нибудь — убью, понял? Особенно Лиле». «Что, она тоже блюдет твою нравственность, как и ты ее? Войтых удивленно приподнял бровь. «Она знает мою девушку», — пояснил Ваня хмуро. «А мне эти проблемы не нужны. Она очень ревнива. С Лильки станется меня шантажировать этим». «Может, стоило подумать об этом до того?» Войтых выразительно кивнул на дверь спальни Эльвиры. «О своей ревнивой девушке я имею в виду». «Ой, только не надо читать мне мораль!» Все так же шепотом потребовал Ваня. «Можно подумать, ты у нас святой». Войтых только пожал плечами и отрицательно мотнул головой, соглашаясь с этим заявлением. «В общем, я надеюсь, мы поняли друг друга. Пойдем, покажу кое-что». Ваня кивнул на лестницу, которая вела на первый этаж. Войтых послушно последовал за ним. На кухне Ваня разбудил ноутбук и резво щелкнул парой клавиш. «Короче, я тут поскреб по сусекам». Он покосился на Войтыха и ухмыльнулся, разглядев привычное непонимание на его лице. Однако сегодня у Вани было слишком хорошее настроение, поэтому он пояснил. По интернету, в смысле. И нашел отсканированные старые карты этой местности. Еще рисованные. «Сделанные в начале прошлого века. Смотри, вот здесь?» Он ткнул пальцем в экран. «На том острове, где мы вчера заблудились, реально отмечен вход в пещеру. Плана пещеры или каких-либо других сведений о ней я не нашел, только на этой карте. На новых, сделанных после войны уже?» Ваня снова активно защелкал клавишами, выводя на экран другие карты. «Этого входа нигде нет». Войтых несколько секунд молча смотрел в экран, а затем потер лоб. Обезболивающее уже начало действовать, но в голове еще слышались отголоски боли. «Что-то мне все это напоминает», — пробормотал он. «Ага», — кивнул Ваня. «Я тоже сразу про нашу деревню вспомнил. Только там не так все было. Ее просто с карт стерли, а на самом деле она осталась. Здесь же никакой пещеры и в помине нет. Мы же сами вчера были на том острове. Не прошли бы мимо». «И женщина, с которой беседовал Нев, про нее не упоминала». «Ну, это не показатель. Он у нее про колдуна и ведьму спрашивал, а не про пещеру. С чего ей было говорить, даже если она что-то знает? Хотя, скорее всего, и не знает. Я сам ее только на одной карте нашел. «Так, может, все же нет никакой пещеры?» Все еще сомневался Войтых. «Не». Ваня активно замотал головой. «Смотри дальше». Он вывел на экран новую картинку, которая оказалась стоп-кадр вчерашней видеозаписи. Качество оставляло желать лучшего, изображение было сильно фрагментировано, но, присмотревшись, Войтых разглядел на нем вход в пещеру. «Пещера существует», — констатировал Ваня. «И Олег с Ниной нашли ее. Мне удалось вычленить этот кадр, хотя, скажу по правде, было сложно». «Когда ты все это успел?» — удивился Войтых, покосившись на Ваню. «Я думал, ты развлекался всю ночь». «Делу время, потехи час», — глубокомысленно изрек Ваня. «Когда вы все пошли дрыхнуть, я решил все же немного вокруг этих видюшек поплясать с бубном. Вот к 4 утра я наплясал, а потом уже нашел и карту». «Ты вообще спал сегодня?» «Спать каждую ночь совершенно не обязательно». «Что-нибудь о том, как они нашли пещеру, там есть?» Ваня поморщился. «С аудио совсем все плохо. Но Нина там определенно рассказывает про колдуна вашего. Ничего конкретного или интересного не разобрать, правда? Я бы и не понял, о чем речь, если бы Нев про него не рассказывал». «Значит, колдун с этим все-таки как-то связан. Сакра, как же понять, что сделали твои друзья, чтобы увидеть пещеру, и что не сделали все остальные?» «Этого я не знаю. Но одна маленькая зацепка есть». Ваня самодовольно усмехнулся и показал Войтуху следующий стоп-кадр. «Узнаешь кого-нибудь?» «Мне следовало раньше об этом догадаться». Войтых сокрушенно покачал головой, глядя на нечеткое изображение того самого мальчика, который активно преследовал Сашу со дня их приезда. «Парень этот определенно непростой». «А главное, я не вижу причин для него там быть», — добавил Ваня. «А раз он на видео, значит, ребята взяли его с собой специально». «Надо найти способ заставить его пойти с нами. Только я не представляю, как». «У тебя есть время подумать над этим, пока я буду в Астрахани». «Зачем тебе туда?» «Раз пещера существует, надо подготовиться. Я не брал никакого подходящего оборудования. У нас нет ни веревок, ни креплений, ни зажимов, ни касок, ни фонарей в нужном количестве. А с фонариком в мобильнике я в пещеру не полезу. Так что я до города. Родители Кирилла упоминали, что там есть специализированный магазин. Даже если там фигнёй торгуют, на один раз этого хватит. И все лучше, чем с голыми руками лезть». «Хорошо. Подожди, я схожу за деньгами, они в комнате». «Да подавись ты своими деньгами», — беззлобно огрызнулся Ваня и махнул рукой. «У меня денег больше, чем у тебя, сам куплю. А ты про мальчишку думай». Войтых не стал спорить. Как он и предполагал, его загадочный работодатель не проявил интереса к инициативе с расследованием. В этот раз Войтуху действительно пришлось оплачивать расходы самостоятельно, чтобы не нарушать легенду. К счастью, Ваня обеспечил их многим необходимым. «Я самое позднее к 11 вернусь», — тем временем добавил тот, посмотрев на часы и решив, что вполне успевает выпить кофе. «Девчонкам расскажи, что к чему, и будьте готовы к моему возвращению. Времени и так мало. Кофе на тебя варить?» «Нет». Войтых мотнул головой. «Я выпью позже. Пойду пока». Он кивнул на входную дверь. «Подумаю. На бегу думается хорошо». 9 марта 2013 года. 8:20. Войтых ошибся, надеясь, что Саша воспримет вчерашний эпизод так же философски, как и он. Покинув террасу, она сразу же отправилась спать. Уснула крепко и спала хорошо. Но вот, проснувшись утром, уже не смогла отмахнуться от навязчивых мыслей. Чтобы не будить все еще спавшую Лилю, она оделась и вышла из комнаты. В доме было очень тихо. На кухне Саша сварила себе кофе, прихватила куртку и сигареты и отправилась на террасу. К середине чашки ей все же почти удалось убедить себя, что ничего страшного накануне не случилось. Один поцелуй никак не мог угрожать ее браку. Даже при обостренном неприятии лжи Саша отдавала себе отчет в том, что рассказывать мужу об этом не стоит. Максим мог простить ей очень многое, но не предательство. Конечно, поцелуй сложно назвать предательством, но Максим иногда бывал чересчур вспыльчивым. Саша не сомневалась в том, что если он узнает, на любые встречи с Войтыхом, а значит и на поездке, раз и навсегда будет наложен один из тех запретов, которые даже она со своим фантастическим упрямством не решалась нарушать. Впрочем, она всегда давала честный ответ на прямой вопрос, но не говорить лишнего умела, а Максим вряд ли будет спрашивать, не имея поводов ревновать. И все же два обстоятельства не позволяли ей полностью успокоить себя. Во-первых, Сашу пугали ее собственные ощущения. Уже очень давно обычный поцелуй не вызывал в ней такого головокружения, бешено бьющегося сердца и слабости в ногах, как будто из них в одно мгновение исчезли все кости. И она точно знала, что виной тому было не вино. Когда на протяжении 4 лет тебя целует только один мужчина, эмоции со временем утихают. Как бы сильно ты его не любила, его поцелуи уже не вызывают ничего подобного. Саша хорошо знала свою способность терять голову, поэтому оставалось только радоваться тому, что проснулась она все же в собственной постели. Во-вторых, она не знала, как отнесется ко всему Войтах. Она понимала, что сама спровоцировала его. И своим подарком, и согласием пойти с ним на свидание, и непривычным для себя флиртом. К чему все идет, она поняла в тот момент, когда он попросил ее не распрямлять для него волосы. И могла бы закончить на этом, но не стала. Если уж быть честной с самой собой, она была бы разочарована, если бы он не поцеловал ее. После первого расследования они почти не общались, лишь изредка решали какие-то рабочие вопросы в общем чате Скайпа, но второе что-то изменило между ними. Может, они достаточно много времени провели все вместе, может быть, слишком эмоционально вовлечены в происходящее и не смогли затем вернуться к прежнему положению дел. Тогда расследование закончилось для Саши бронхитом и 2-недельным больничным. То, что она заболеет, было понятно уже в день отъезда остальных. Вернувшись вечером из поликлиники, она увидела у себя в Скайпе сообщение от Войтаха. Не в общем чате, как обычно, а личное сообщение для нее. Он интересовался ее самочувствием и делал это каждый день, пока она сидела дома и пила таблетки. Когда же она окончательно выздоровела, вышла на работу и несколько раз подряд на его вопрос ответила все отлично, Войтах писать перестал. И Саша неожиданно для самой себя осознала, что ей не хватает его пожеланий доброго утра и вопроса о ее самочувствии. Спустя еще какое-то время, когда у нее выдалось довольно скучное ночное дежурство в больнице, спать не хотелось, а Войтах был в сети, она сама ему написала. И с тех пор у обоих появилась привычка периодически переписываться в Скайпе, иногда просто желая друг другу доброго утра, иногда что-то обсуждая. Пару раз они даже вместе пили кофе. Если бы тогда кто-то сказал Саше, что ее поведение похоже на флирт, она бы очень удивилась. Тогда она не флиртовала с ним. А вот вчера — да. Но кто знает, как относился к этому Войтах и что думал. Саша считала его своим другом и боялась, что вчера все испортила. Выбросив сигарету, она вернулась в дом. На кухне уже сидела сонная Лиля, остальных пока не было. «Все еще спят?» — поинтересовалась Саша, снимая с себя куртку. «Наверное». Лиля пожала плечами, глядя исключительно в чашку с кофе. «Хотя, мне кажется, я слышала шум воды в ванной и какое-то движение в комнате нашей ведьмы». Как будто в подтверждение ее слов в дверях кухни показалась и сама Эльвира. На ней был надет лишь легкий халат. Длинные темные волосы свободно струились по плечам, лицо без макияжа выглядело расслабленным и умиротворенным, а на губах играла таинственная ухмылка. «Доброе утро, девочки, как спалось?» — поинтересовалась она, присаживаясь рядом с Лилей за высокой барной стойкой. И, не дожидаясь их ответа, попросила. «Сашка, налей мне кофе, будь добра, все равно стоишь». Саша от удивления не нашлась, что сказать, поэтому молча потянулась к кофеварке. Ей самой требовалась еще одна порция. «Ты выглядишь, как кошка, съевшая банку сметаны», — подозрительно прищурилась Лиля. «С чего бы это?» Эльвира рассмеялась. «А что же делать, если кошечку накормили сметанкой?» Войтах, который спустился вниз, уже приняв душ и переодевшись после пробежки, как раз вошел в кухню и услышал последнюю фразу. Он поймал взгляд хозяйки дома и не сдержал усмешки, давая ей понять, что прекрасно знает, о чем она говорит. «Так, доброго утра». Весело поздоровался он со всеми, малодушно не глядя на Сашу. «Интересно, сэкономит ли мне это денег на аренде наших комнат?» Поинтересовался он, наливая себе кофе и снова кидая на Эльвиру насмешливый взгляд. «Мухи отдельно, котлеты отдельно, милый». Томно протянула Эльвира, бесстыдно выдерживая этот взгляд. В ее глазах тоже читалось «И не говори, что тебе не предлагали». «Никогда не понимал суть этого выражения», признался Войтах. Саша и Лиля переглянулись, по-своему понимая смысл этого разговора. И если даже на Лилином лице читалось откровенное удивление, то для Саши это стало еще большим сюрпризом. На мгновение ей даже стало неловко за свои утренние мысли, как будто Войтах мог как-то узнать о них. «А чего же ты хотела?» — сарказмом поинтересовался внутренний голос. «Подразнить его и передумать? Так всегда найдутся более доступные и свободные кошечки». Наверное, она должна была порадоваться, что вчерашний эпизод для него ничего не значил. Ему было все равно, она или кто-то другой. Это позволяло избежать неловкости между ними и сохранить привычные отношения, но Саша внезапно услышала свой собственный голос. «Это значит, что ты можешь кормить кошечку сметанкой сколько угодно, но платить за комнаты тебе все равно придется. Она посмотрела на Войтуха примерно так же насмешливо, как он сам смотрел на Эльвиру. Войтух удивленно повернулся к Саше. Потом перевел взгляд на Лилию и по выражению лиц обеих понял, как для них прозвучал его обмен репликами с Эльвирой. Он услышал, как та тихо фыркнула, скрывая рвущийся наружу смех. Похоже, Эльвира не собиралась приходить ему на помощь и объяснять возникшее недопонимание. Его это не сильно беспокоило, тем более Ваня тоже просил никому ничего не говорить. Войтых снова перевел взгляд на Сашу, на этот раз даже совершенно невозмутимый. «Это я понимаю, просто не совсем понятно, почему именно мухи и котлеты». Саша пожала плечами и, не желая больше обсуждать подробности чужой личной жизни, перевела разговор на другую тему. «Какой у нас дальнейший план действий? Снова едем на остров?» Иван этой ночью сумел вытащить из записей несколько зацепок. «Хоть кто-то делом занимался», — хмуро пробормотала Лиля. «Во-первых, там есть кадр с пещерой». Невозмутимо продолжил Войтых, как будто ничего не услышал. «Во-вторых, Нина рассказывала под запись про колдуна. А значит, ребята верили, что пещера с ним связана. В-третьих, с ними на острове был наш маленький знакомый». «Мальчик?» Саша бросила на него испуганный взгляд. «По всей видимости. Кроме этого, Иван разыскал какую-то старую карту, на которой также отмечен вход в пещеру, которая загадочным образом исчезла с более поздних версий. Поэтому он поехал в Астрахань за оборудованием для исследования пещер. А мне нужно придумать, как убедить мальчишку рассказать, что произошло на острове, куда делись ребята или хотя бы как им удалось найти пещеру и какова его роль в этом». «Не удивлюсь, если он прекрасно знает, как найти эту пещеру», — проворчала Саша. Лиля задумчиво посмотрела на нее. «Мне кажется, ты его боишься». Саша только пожала плечами, не желая признаваться в этом вслух. «Лично меня пугает тот, что в прошлый раз мы не смогли его даже догнать», — заметил Войтых. «Может быть, убедить его поехать с нами мне и удастся, но как сначала убедить его выслушать?» «Я могу дать тебе его адрес», — предложила Эльвира. «Это поможет, спасибо», — кивнул Войтых. Он замолчал, потому что в этот момент к ним присоединился Нев, который все еще не выглядел здоровым, но все же сегодня чувствовал себя гораздо лучше. Лиля предложила налить ему кофе, видимо, решив, что внимание, которое она раньше уделяла Войтуху, надо куда-нибудь перенаправить. Поблагодарив Лилю, Нев поинтересовался, о чем они говорят. И Войтых был вынужден снова повторить все, что узнал от Вани, а заодно и свои опасения насчет сложных переговоров с мальчиком. Чтобы остальные лучше понимали причины его беспокойства, он подробно рассказал об их с Сашей погоне. «Если хотите, могу пойти с вами», — скромно предложил Нев. «Бегаю я плохо, но удержать ребенка пару минут на одном месте, пока вы будете говорить с ним, смогу». Эльвира с интересом уставилась на него. «Если вы это опасается, что не сможет, то как это сможете вы? Не все же здесь притворяются колдунами», — тихо фыркнула Лиля. «Это то, что вы делали тогда в подвале?» — уточнил Войтых, игнорируя любопытство Эльвиры. «Не совсем». Нев почему-то сосредоточил все свое внимание на чашке кофе, в которой помешивал сахар. «Но близко». «А это не опасно? Он все-таки еще ребенок. Это даже безопаснее, чем держать его за руки». Нев пожал плечами. «Теоретически». «Хорошо, тогда вы пойдете со мной». Войтых улыбнулся. «Думаю, остальным лучше подождать тут», — добавил он, бросив взгляд на девушек. «Еще немного отдохнуть перед возвращением на остров». «Я с удовольствием останусь дома», — заверила Саша. «Не горю желанием встречаться с этим мальчишкой лишний раз». «А я просто с удовольствием никуда не пойду», — все так же хмуро проворчала Лиля. «Я вчера находилась уже выше крыши. А еще сегодня предстоит». «Вот и прекрасно», — подвел черту Войтых. 9 марта 2013 года, 12:03. Безымянный остров, река Бузан. «Что-то я уже не уверен, что этот парень нам поможет», — тихо сказал Ваня Войтуху, когда они высадились на острове. «По-моему, это просто обычный пацан, который нас разводит». Войтах покосился на мальчика, стоявшего чуть в стороне и ковырявшего носком ботинка влажную после легкого дождя землю. Внука Антонины Петровны, как выяснилось, звали Егором. По адресу, данному Эльвирой, они с Невом его не нашли, дома вообще никого не оказалось. Зато мальчишка обнаружился чуть ниже по улице. Он просто брел куда-то один, возможно, совсем недавно ушел гулять и еще не встретил никого из друзей. Или никаких друзей у него и не было. Второй вариант казался Войтуху более вероятным. От Егора даже у него по коже шли мурашки. Мальчишка, естественно, попытался убежать, едва они окликнули его, но не пробежал и 2 метра, как застыл на месте. Нев честно предупредил, что больше 2 минут обещать не может, но Войтуху этого времени хватило. Услышав об острове и о том, что они ищут пещеру, Егор и сам передумал убегать. Он даже признался, что действительно помогал Кириллу и остальным найти пещеру, и намекнул, что те дали ему за это денег. Войтых тоже пообещал заплатить и даже выдал небольшой аванс, после чего Егор стал еще более покладистым. Но на вопросы о том, что произошло на острове год назад, отвечать так и не стал. Просто пожимал плечами и заявлял, что ничего не знает. «Уговор был показать им дорогу к пещере», — заявил он, спрятав деньги в кармане джинсов. «Я ее показал. А что там с ними дальше было, я не в курсах. Я домой пошел». Войтых не стал настаивать. Сейчас его устраивало, что Егор согласился отвезти их к пещере. Главное, не позволить ему уйти без них. Почему-то Войтых был уверен, что без мальчика они не смогут выбраться и так же пропадут, как и друзья Ивана. В этом его убеждали реакции Егора на колдовство Нева. Тот был лишь немного удивлен, но не испуган. «Возможно». Войтых не стал спорить. «Но других версий у нас все равно нет». «А что девчонки такие мрачные?» Ваня покосился на сестру, которая против обыкновения не крутилась рядом с Войтыхом, а ждала, пока они привяжут лодку рядом с Сашей. «Устали, наверное», — хмыкнул Войтых, не желая вдаваться в подробности. «Долго вы там еще? Поинтересовалась Саша, оглядываясь по сторонам. Ей не нравилось это место, хотя вчера утром оно не вызывало у нее каких-либо отрицательных эмоций. Она искоса посмотрела на мальчика, но тот, казалось, не обращал на них никакого внимания. «Не торопи их. Когда всю ночь не спишь, реакция потом всегда замедленная», — хмыкнула Лиля. Ваня не услышал замечания сестры, поэтому никак не прореагировал. Они с Войтухом только убедились, что лодка надежно закреплена, надели рюкзаки и дали Егору знак, что готовы идти. Тот молча пошел вперед, но ни на кого не глядя. Остальные последовали за ним. Егор шел быстро и уверенно, как будто точно знал дорогу. Или умело делал вид. Лес не казался таким густым, как выглядел вчера. Сквозь ветви деревьев просвечивалось небо, а позади все еще слышался шум реки, хотя отошли они уже на приличное расстояние. Войтых на всякий случай отслеживал их передвижение через приложение в смартфоне, одновременно стараясь не выпускать их маленького проводника из вида. В какой-то момент точка на экране, означающая их местоположение, опять мигнула и появилась в совсем другом месте. «Это снова начинается», — проинформировал Войтых остальных. GPS сходит с ума. «Может, здесь какая-нибудь геоаномальная зона?» — предположила Лиля, бросив вопросительный взгляд на Ваню. Тот лишь пожал плечами. «Без приборов я тебе не скажу. Внешних признаков нет». Он на всякий случай огляделся, как будто что-то искал. «Да и компас ведет себя нормально». Саша только мрачно посмотрела вслед идущему впереди Егору. «Будем надеяться, что в этот раз мы не начнем ходить по кругу». Пробормотал Войтых с тревогой, наблюдая за тем, как точка снова мигнула и вернулась в то же самое место, где появилась в прошлый раз. Однако Егор продолжал уверенно идти вперед, даже не оглядываясь на них. Лес начинал сгущаться, то и дело хватая путников за ноги корягами старых деревьев, а звуки реки больше не доносились до них. Всем стало неспокойно. Но они продолжали упрямо идти за малолетним проводником. Всего через 5 минут стало понятно, что Егор действительно знал, куда шел. Сначала впереди появились очертания каменной глыбы, а потом показался и вход в пещеру, зияющий черным провалом, как пасть огромного животного. «Всё, дядя, пришли!» — объявил Егор и нахально потребовал. «Гони бабки, как договаривались!» «Договаривались, что деньги после возвращения», — машинально напомнил ему Войтых, удивленно глядя на пещеру перед собой. Она была такой обычной и такой реальной, но при этом он знал, что вчера ее здесь не было. Ваня, увидев пещеру, мгновенно забыл обо всем на свете. Он на ходу достал из рюкзака фонарь и через мгновение исчез в чёрной дыре. Остальные только и успели услышать от него: «Ни хрена ж себе! А я всё-таки думал, что это какой-то розыгрыш! Её не может здесь быть, просто не может!» Саша и Лиля остались стоять рядом с Войтухом и Егором, поглядывая то на них, то на вход в пещеру, в котором скрылся Ваня. «А вы чего стоите?» — вызывающим тоном поинтересовался Егор. «Вы же все так жаждали попасть в пещеру! Вы идите, я вас тут подожду!» «Так ты и сказал Кириллу и остальным?» — поинтересовался Войтух у него. «И сбежал, да? А они без тебя не смогли выйти. Почему? Почему только ты можешь сюда добраться и отсюда выбраться?» «Понятия не имею, о чём ты, дядя», — ухмыльнулся Егор. «Он наверняка нашёл эту пещеру давным-давно», — предположила Саша, посмотрев на Войтаха, как будто мальчик не стоял рядом и не слышал её слов. «Выучил все ходы и выходы. Возможно, знает какой-то секрет», — она перевела взгляд на Егора. «Поэтому ты идёшь вперёд». «А ты не командуй», — огрызнулся тот. «Не ты мне платишь!» Саша попыталась подтолкнуть его в сторону пещеры, но её рука не успела даже коснуться куртки, как мальчишка резко дёрнулся, словно она ударила его. «Только тронь меня!» — прошипел он. Саша растерялась. Ей вдруг пришло в голову, что дети редко бывают такими агрессивными и хулиганистыми, когда у них всё хорошо. Уборщица гостиницы не походила на женщину, способную бить внука, но, возможно, странного мальчика обижали другие дети. Поэтому он и испугался, что Саша собиралась ударить его. Она спрятала руки в карманы, демонстрируя, что у неё и в мыслях не было его трогать. Когда они все вошли в первый грот пещеры, Ваня уже бродил где-то в районе дальней стены. «Идите сюда!» — сразу велел он. «Тут приветственная надпись на спине. Айболит, вы же учите в своём меде латынь? Мне кажется, это она!» Саша подошла ближе, в свете фонаря разглядывая буквы на стене, которые кто-то нарисовал краской. Это определённо была латынь, но Сашиных познаний не хватало, чтобы правильно перевести фразу. «Фигня какая-то», — пробормотала она, сосредоточенно нахмурившись. «Здесь слова как будто повторяются по два раза. Люди, защищать... То ли люди кого-то защищают, то ли кто-то защищает людей... Я не понимаю». Она растерянно обернулась к остальным. «Это нужно показать Неву. Наверняка он сможет лучше перевести». Лиля, шедшая последней, замерла как вкопанная, услышав слова Саши. Подняв глаза на надпись, она внезапно побледнела. Ей оставалось радоваться тому, что неверный свет фонарей никому не позволил этого заметить. «Нам нельзя лезть в эту пещеру», — тихо, но твёрдо заявила она. «Здрасте, приехали», — хмыкнул Ваня, удивлённо посмотрев на сестру. «Что значит нельзя?» «Ты понимаешь, что тут написано?» Войтых с подозрением прищурился. Лиля немного стушевалась, но быстро нашлась. «Нет, не понимаю», — солгала она. «Но в этом и дело. Вы что, не видите проблемы? Мы в пещере, о которой никто не знает, вместе с которого сложно выбраться, где уже пропали 4 человека, и у входа тут написана непонятная фраза на, прости господи, латыни». «А ты что думала, мы придём к пещере, а Олег с Нинкой нас тут в первом же гроте ждут?» — ехидно поинтересовался Ваня. «Костёр развели и шашлыков нажарили?» «По-моему, сразу было сказано. Находим пещеру и лезем внутрь искать ребят. Я на 100% уверен, что они где-то там». «Если живы», — тихо добавила Саша. Ваня посмотрел на неё, но никак не прокомментировал. Вместо этого снова повернулся к Лиле. «В общем, если не хочешь, можешь не лезть», — резюмировал он. «Подожди нас здесь, но мы полезем». «Вы же со мной?» Он посмотрел на Войтаха и Сашу. «Эй, а парень где?» Вместо ответа спросил Войтах, оглянувшись назад и не обнаружив за ними Егора. Ответом ему послужил только удаляющийся в глубину пещеры топот ног. Первым среагировал Ваня. «Там же лаз!» — сказал он, бросаясь в погоню. Однако лаз оказался очень узким, и Ваня протиснулся через него с трудом, поэтому, когда они оказались в следующем гроте, там уже никого не было. «Куда он делся?» Остальные беспомощно водили по стенам лучами фонарей, пока свет не выхватил в одном углу небольшую расщелину, в которую легко мог пролезть ребёнок, но вот взрослый уже поместился бы с трудом. И то пришлось бы ползти на четвереньках. «Туда?» — Саша с опаской посмотрела на узкий лаз. Больше ему некуда было деться. Ваня подошел ближе, присел на корточки и досадливо выругался. «Я точно не пролезу. Слишком тесно. Думаю, у меня получится». Войтых тоже подошел и присел рядом. «Иногда иметь более компактные размеры даже выгодно», — хмыкнул он, покосившись на Ваню. «Один не полезешь», — отрезал тот. «Ты в пещерах никогда не был. Новичкам поодиночке ходить опасно. Не то чтобы я за тебя переживал». «Я пойду», — тут же отозвалась Саша. «Я точно пролезу. Нужно найти этого мальчишку. А если вдруг и ребята там, и им нужна помощь? У меня все с собой». Она хлопнула ладонью по своей сумке, куда утром положила невероятное для ее небольших размеров количество медикаментов. Отчего та стала похожа на перекачанный воздушный шарик, готовый лопнуть от любого неосторожного прикосновения. «Вот я уже не один». Войтых с улыбкой посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на Лилю. Та стояла чуть поодаль и напряженно поглядывала на узкий лаз. Войтых вспомнил ее опасения по поводу надписи в первом гроте. «Полагаю, Лили, лучше остаться с тобой», — сказал он Ване. «Будет лучше, если мы разделимся подвое, чтобы никто не оставался один». Ваня кивнул. Отпускать сестру от себя в столь странном месте он тоже не хотел. «Значит, слушайте сюда», — велел он Саше и Войтуху, лично проверив наличие в рюкзаке последнего запасных батарей для фонаря. «Каски не снимать, фонари нигде не оставлять. В пещере лучше остаться без еды и воды, чем без света. Понятно? Идите осторожно, смотрите под ноги. Могут быть обрывы. Если там несколько ходов дальше, запоминайте, куда идете. Лучше записывайте. Заблудиться в обычной пещере не так страшно. Даже если не отправить маршрут спасателям, можно надеяться на то, что рано или поздно по вашему маршруту пройдут туристические группы или просто спелеологи-любители. Если вы здесь заблудитесь, вас никто не найдет, понятно? На голых камнях не сидеть, от стен ничего не отковыривать». Ваня серьезно посмотрел на Сашу, уже зная ее привычку все интересное трогать руками. «Иногда весь свод может держаться на одном камешке. И дворжик». Он перевел взгляд на Войтыха. «Даже не вздумай там стрелять. Устроишь обвал, хрен кто вытащит». «Я, может быть, и псих, но не идет же», — фыркнул Войтых, а потом повернулся к Саше и коснулся ее руки. «Ты готова?» «Конечно». Кивнула в ответ та, с нетерпением поглядывая в сторону узкого лаза. Бывать в пещерах ей еще никогда не доводилось. Каменные своды вызывали восторг. Пришлось даже напомнить себе, что в первую очередь они должны найти Егора. Как бы странно это ни звучало, она уже тоже верила в то, что без него выйти им будет сложно. «Тогда подожди, пока я доберусь до грота. Потом уже следуй за мной. Поняла?» «Я постучу 3 раза». «Поняла». Войтых затолкал в лаз рюкзак и нырнул вслед за ним. 3 бесконечно длинные минуты прошли в полной тишине. «Саш, неужели ты туда полезешь?» — спросила Лиля, нервно поглядывая на узкий проход. «Не бросать же дворжика одного», — хмыкнула Саша. Еще потеряется». «Я бы и его не отпускала. Нашли бы мы как-нибудь выход и без Егора». «Выход может быть. А ребят?» «Народ, помолчите, а!» — раздраженно попросил Ваня, с тревогой поглядывая на лаз и прислушиваясь к звукам. Ему не нравилась идея отправлять туда Войтыха и Сашу одних. Ни у одного из них не было опыта. При этом у Саши инстинкт самосохранения отсутствовал как класс, полностью замещенный безграничным любопытством. А у Войтыха периодически проявлялись суицидальные наклонности. Эти двое были последними людьми, которых он в другой ситуации отпустил бы одних в пещеру. Но, к сожалению, в данном случае выбирать не приходилось. Что-то подсказывало Ване, что если Олег и Нина еще живы, они могут быть только там. Да и Егор сбежал туда наверняка не просто так. Лиля и Саша замолчали, и в образовавшейся тишине послышались 3 глухих удара. Ваня хлопнул Сашу по плечу и подтолкнул к лазу. «Удачи, Сань. Как доберешься, сообщите». Саша кивнула и смело нырнула в узкий лаз. До первого поворота она добралась довольно быстро, поскольку ее комплекция позволяла ей ползти даже на четвереньках. Однако сразу за ним лаз стал заметно уже. Теперь ей приходилось ползти на животе, как солдат на поле боя, хватаясь руками за камни и отталкиваясь ногами. Подобного опыта у Саши не было, и на несколько секунд она даже растерялась, пытаясь сообразить, как делать это правильно и эффективно. Спустя еще несколько метров, на которые она потратила непростительное количество времени, Саша была уже не так уверена в том, что ей следовало лезть вслед за Войтыхом. Но ни Ваня, ни Лилия этого сделать не могли, а она не допускала даже мысли отправить его одного. До конца лаза оставалось еще приличное расстояние. Саша не видела даже света от фонаря Войтаха, как вдруг ползти дальше стало невозможно. Она цеплялась пальцами за острые камни изо всех сил, отталкивалась ногами, пытаясь продвинуться вперед, но по-прежнему оставалась на месте. По всей видимости, лаз сужался еще больше, и пройти дальше она не могла. «Чёрт!» — выругалась Саша, понимая, что застряла окончательно. Она предприняла еще несколько попыток сдвинуться с места, но они не увенчались успехом. «Ладно, я дальше не иду», — пробормотала она, пробуя отползти назад, но это оказалось невозможным. «Винни-Пух в гостях у кролика», — со смешком прокомментировала она, все еще не веря в настолько плохой исход и пытаясь подбодрить саму себя. Однако вскоре ей стало не до смеха. Все попытки сдвинуться с места оказались бесплодными. Было похоже, что она сделала только хуже. Стены лаза плотно обхватили ее со всех сторон, не давая пошевелиться. Даже попытка поднять голову закончилась тем, что она ударилась затылком о низкий потолок. Если бы не каска, это могло быть больно. «Так, спокойно, Саша», — велела она себе, чувствуя, как дрожит голос. «Главное, без паники». Внезапно ей показалось, что в воздухе почти не осталось кислорода. Тонны камней, окружавшие ее со всех сторон, сдавили грудную клетку так, что она не могла сделать полноценный вдох. Ладони мгновенно стали мокрыми, уши заложило, как будто она нырнула под воду. Саша понимала, что паниковать в данном случае значило только усугубить свое положение, но ничего не могла с собой поделать. «Ну же, чёрт!» — прошептала она, чувствуя, как по щекам бегут горячие слезы. «Пожалуйста, ну...» Она еще несколько раз безуспешно дернулась вперед, но камни не позволили ей сдвинуться ни на миллиметр. «Войтех!» — закричала она, когда при очередном коротком вдохе воздух так и не добрался до легких. «Войтех!» Войтех, конечно, предполагал, что Саше понадобится чуть больше времени, чем ему, чтобы преодолеть лаз. Но когда в тоннеле раздался ее полный ужаса крик, он сразу понял, что что-то пошло не так. «Саша!» Крикнул он в лаз, пытаясь рассмотреть ее в нем, но где-то далеко виднелся только свет фонаря. «Ты меня слышишь? Что случилось? Я застряла!» Ответила она, и теперь в ее голосе явно слышались слезы. «Так, успокойся!» — велел Войтах, ныряя обратно в лаз. «Я иду к тебе! Только не паникуй!» Он старался двигаться как можно быстрее, понимая, что каждая секунда Саши сейчас кажется вечностью, и ни на мгновение не замолкал, повторяя одни и те же фразы, только чтобы она слышала его голос. Когда он добрался до нее, свет фонаря на ее каске на мгновение ослепил его, и он непроизвольно зажмурился, но потом все же попытался поймать Сашин взгляд. «Так и что у нас тут?» — спросил он намеренно веселым тоном. «Что случилось? Чего лежим? Кого ждем? «Я не могу сдвинуться с места!» — сквозь слезы прошептала Саша, снова несколько раз отчаянно дернувшись. «Вот сейчас успокойся и не суетись, ладно?» — попросил Войтах, чувствуя, что сам начинает нервничать. Тут почти не было места. Не развернуться, не посмотреть как следует, что случилось. «Дыши глубже, Саша, не паникуй, слышишь? Посмотри на меня. Давай, посмотри. Как ты думаешь, я от тебя меньше?» Она всхлипнула и попыталась сфокусировать взгляд на его лице, но из-за застилавших глаза слез это получилось плохо. Странным образом, с его появлением воздуха стало как будто больше, хотя теперь они дышали им вдвоем. Саша даже смогла сделать несколько коротких вдохов. «Больше», — ответила она, заставляя себя дышать медленно и глубоко. «Вот именно. Я тебя больше, но я пролез. Значит, и ты должна пролезть. Так что тебе просто нужно успокоиться. Успокоиться и понять, что случилось. Я здесь, я с тобой. Я помогу тебе. Не бойся, просто вдохни глубже». «Я не могу», — она отрицательно покачала головой. «Лосуский, мне даже дышать сложно. Я не знаю, как ты пролез, я не могу!» Войтах протянул руку, коснулся ее исцарапанных уже почти до крови пальцев и сжал их. «Ты сможешь», — заверил он. «Просто перестань бояться. Страх — это эмоция. Любую эмоцию можно контролировать». Саша крепко вцепилась в его руку. «Хорошо», — кивнула она. «Хорошо, я попробую. Только, пожалуйста, не оставляй меня здесь одну». «О чем ты говоришь?» Он улыбнулся. «Я никогда тебя не оставлю. За это можешь не переживать. Мы или оба выберемся отсюда, или оба тут останемся. Поняла? Так что успокойся. Самое плохое, что могло случиться, уже случилось. Теперь осталось только решить эту проблему. Поэтому сейчас попробуй полностью расслабиться, а я попытаюсь тебя немного протащить. Только отдай мне, пожалуйста, мою руку, она мне понадобится для этого». Саша еще несколько секунд смотрела на него, не решаясь отпустить его руку, а затем медленно разжала пальцы. «Так, молодец, теперь расслабься», — очередной раз велел Войтых. Он протянул к ней обе руки, схватил за плечи и попробовал подтянуть на себя, однако ему тоже не удалось сдвинуть ее с места. Было похоже, что она действительно застряла. «Сакра!» — непроизвольно выдохнул он. Саша бессильно опустила голову вниз, чувствуя, как по щекам снова потекли слезы. Ей было очень страшно не выбраться. Она понимала, что, несмотря на любые заверения, Войтых не останется с ней, если не сможет ее вытащить. Даже если он просто пойдет за помощью, на какое-то время ей придется остаться здесь одной. Хотя, за какой помощью? Они под землей, вокруг них тонны камней, а единственный выход остался позади. «Мне страшно», — прошептала она. «Я знаю, Саш, я знаю», — уже без прежнего энтузиазма ответил Войтых. «Но я тебя вытащу, обещаю. Ты же мне веришь?» Она кивнула. «Ну вот». Он снова посмотрел на нее, чтобы послать ей еще одну ободряющую улыбку. И тут заметил перекинутый через плечо ремень сумки. «Погоди-ка». Он чуть подтянулся, подползая к ней ближе. Теперь их каски касались друг друга. Войтых чуть повернул голову, чтобы подобраться еще ближе, после чего почти касаться стали уже их лица. «Прости за эту внезапную близость», — усмехнулся он, вытягивая руку и просовывая ее между каменным сводом и телом Саши. «И за это тоже ничего плохого не имею в виду. Просто мне кажется, что ты зацепилась за что-то своей сумкой». «Господи, да делай, что хочешь, только вытащи меня отсюда», — ответила Саша, стараясь прижаться к полу как можно плотнее, чтобы освободить место его руке. «Очень смелое предложение», — пробормотал Войтых, пытаясь нащупать место, где зацепилась сумка. В этот момент по тоннелю прошла легкая вибрация, и на их лица посыпалась какая-то пыль и мелкие камешки. Войтых и Саша напряженно переглянулись, после чего Войтых быстро отполз обратно, высвобождая руку. «И за это тоже извини», — сказал он, доставая складной нож и перерезая им ремешок сумки. «А теперь быстро ползи на меня. Очень быстро, Саша. И забудь про сумку». Для верности, схватив ее за руку на плече, Войтых сам пополз назад, постоянно подтягивая ее на себя. Теперь, освободившись и от своего плена, и от довольно тяжелой сумки, Саша могла бы ползти даже быстрее Войтыха, поскольку тому приходилось пятиться назад. Ей было неудобно от того, что он постоянно тянет ее за рукав, но сказать ему об этом было некогда. Как и задуматься над тем, что происходит. Поэтому Саша просто ползла вперед. До конца лаза оставалось еще приличное расстояние, когда по тоннелю прошла вторая, гораздо более сильная волна вибрации. Краем глаза Войтых успел заметить, как камни позади Саши с грохотом заваливают проход. Один даже угрожающе опустился ниже как раз тогда, когда они проползали под ним. Но он удержался, а легкий удар пришелся по их каскам. Войтыха это только ускорило. Он понимал, что в любой момент тоннель может обрушиться полностью. Поднявшаяся пыль застилала глаза и разъедала легкие, но они продолжали быстро ползти. Вскоре ноги Войтыха соскользнули с края лаза. Он выпустил Сашину руку и одним мощным движением оттолкнулся руками от камней, полностью выбрасывая себя наружу. Потом он снова наклонился вперед, схватил Сашу за руки, одновременно упираясь ногой в стену свода, а потом изо всех сил потянул ее на себя, отталкиваясь ногой от стены. В этот момент лаз обвалился. Груда камней полностью завалила все небольшое пространство, подняв непроницаемое облако горькой пыли.